Глава 7. К счастью, мы заранее обговорили варианты отхода, и в том числе, если нам придется разделиться. Матушку не должны отвозить в бойцовский клуб, уж слишком там много любопытных глаз. И вначале ее доставят в одно из надежных мест, а затем отправят в мой новый дом. Так оно и произошло. К тому времени, когда ее привезли, я уже успел немного прийти в себя, принять душ, смыть следы оружейного пороха и переодеться в приличное. Марию Старцеву привезли ближе к закату, причем в ящике под видом новой мебели. Золотник считал, что подобная секретность излишняя, но я не хотел рисковать, так что велел поставить ящик в зале, после чего выдворил гостей за порог. И лишь убедившись, что все ушли, мы с Цукимару выпустили матушку. Теперь она выглядела гораздо лучше, чем во время прошлой нашей встречи, да и одежда на ней была весьма приличной. Сразу видно, что ее держали в хороших условиях и не морили голодом. Ну, хоть в чем-то Рубцов не соврал и честно исполнял свою часть сделки. «Простите, вы...» — осторожно начала она, и лишь сейчас я понял, что она меня не узнала. «Цуки!» — бросил я, и Кицуны тут же сообразила. «Ох, извиняюсь. Я так привыкла поддерживать иллюзию, что порой совершенно об этом забываю». В тот же миг мы оба изменились, вернув прежние лица. «Привет, ма!» Но прежде чем я успел договорить, она ринулась вперед и заключила меня в крепких объятиях. «Дима! Димочка! Это ты! Это правда ты? Я уже думала, что нам больше не дадут встретиться!» Ее чувства и эмоции были такими искренними и чистыми, что я немного опешил. Она прижимала меня к своей груди, твердо уверенная, что я ее сын. И насколько она была рада видеть меня, настолько горько в этот момент ощутил себя я. Цукимару наблюдала за всем этим со стороны, немного смущенно потупливая взгляд. «Мам, ну хватит, все хорошо!» Попытался я успокоить ее, чувствуя странную неловкость, крайне непривычное для меня чувство. «Да, извини, просто я так рада тебя видеть. Когда нас вновь разлучили, я опасалась, что мы больше не встретимся, а потом это нападение. В тот момент, когда начали стрелять, я...» «Все хорошо», — уже более твердо и уверенно сказал я. «Ты в безопасности, и я больше никому не позволю нас разлучить. Слышишь? Никому». Женщина шмыгнула носом и выпустила меня из своих объятий. «Ты так вырос, так возмужал. Даже не верится, что ты правда мой сын». Она потрепала меня за щеку и печально улыбнулась. «Жаль, что твой отец не видит этого». Ее глаза были полны слез, и матушка попыталась вытереть их рукавом, но тут на помощь пришла Цукимару, протянув ей платок. «Вот, возьмите». «Ох, спасибо! Очень мило с вашей стороны!» Она вытерла им глаза и теперь уже внимательнее взглянула на девушку. «А вы?» Цуки тут же покраснела и уставилась в пол, нервно сглотнув. «Мам, я должен вас официально представить. Это Цукимару, и она...» «Его жена!» «Что? Нет, она не моя жена, мам. Мы просто играем эту роль для прикрытия, но она слишком вживается в нее». «Ох, судя по внешности, ты иностранка?» — уточнила матушка. «Да, я прибыла с Рассветных островов», — кивнула Кицуне, всеми силами пытаясь сделать вид, чтобы голос не дрожал. «Это... разумеется, я знаю, где это. Далеко же ты собралась, моя милая?» Тон матери был странным, без яркой неприязни, но с явной осторожностью. И вдруг я понял, что сейчас моя мать превратилась в княгиню, ту самую, которой была еще недавно, и именно с позиции былой себя оценивает девушку, и достойна ли та ее сына. Ну да, если уж мы играем роль супругов, то вряд ли совсем чужие друг другу люди. Но тут она словно и сама это поняла. «Прошу прощения, от старых привычек порой очень сложно избавиться». Закончив со знакомством, я провел матушку в зал и налил ей выпить. «Луддунское вино». Матушка наслаждалась ароматом и вкусом напитка. «Давно не пробовала его». «Мам». «Ах да, извините, «У тебя, наверное, много вопросов, Дима», — улыбнулась она. «Мы ведь так толком и не смогли поговорить при первой встрече». «К сожалению, да. В тот момент нас никогда не оставляли наедине, рядом постоянно были люди Рубцова. По этой причине матушка мало что нам рассказывала и вела себя очень осторожно, шепнув на ухо, что не хочет говорить при посторонних. Теперь же мы были тут одни, только она и я. Ну и еще Цукимару, но Кицуна не в счет. Ей можно доверять». «Ничего», — улыбнулся я в ответ. «Теперь все будет хорошо. Я никому больше не позволю нас разлучить. Ни Беспалову, ни Рубцову, ни самому императору». На глазах женщины вновь появились слезы, но на губах все еще играла улыбка. «Ты правда мой сын?» — спросила она. «О чем ты говоришь, мама?» «Чем больше я на тебя смотрю, тем меньше в это верю. До того, как все произошло, ты был совершенно другим. Я не помню ни одного дня, когда ты вот так сидел и смело смотрел мне в глаза. Прежний ты, скорее всего, сгорбился бы на кресле, прижав колени к груди и смотрел куда-нибудь в пол». Я бегло оценил собственную позу в кресле и удовлетворенно хмыкнул. «Да, я сидел тут как хозяин, ни намека на зажатость». «В каком-то смысле я действительно не тот человек, которого ты помнишь», — признал я. «Вас с отцом не стало, и старому Дмитрию Старцеву пришлось умереть, чтобы родился новый, тот, кто стоит теперь перед тобой, тот, кто может вернуть честь нашему роду, тот, кто способен покарать врагов нашей семьи». И при этом я не сказал ни слова лжи. Тут вопрос интерпретации этих слов. «Ты правда вырос и сейчас так похож на своего отца. Даже говоришь, как он». «Рад слышать», — сказал я, но, по правде говоря, именно Алексея Старцева, отца, я не помнил. Была пара обрывочных воспоминаний, которые сохранились в памяти настоящего Дмитрия, но едва ли этого было достаточно, чтобы сформировать хоть какое-то подобие цельного образа. «Надеюсь, что он смог бы мной гордиться». «Он бы гордился», — подтвердила матушка. «Он бы гордился». И она внезапно разрыдалась так горько, что у меня сердце защемило. «Мам, ну перестань. Все теперь нормально». «Это все из-за меня, Дима. Это все из-за меня. Это я виновата в том, что случилось с нашей семьей». «Что?» Я уже поднялся с кресла и собирался ее утешить, как замер на полпути. «У меня не было выбора. Я не хотела, но у меня просто не было выбора». «Успокойся и просто расскажи». Потребовалось несколько минут, чтобы она успокоилась и, наконец, постаралась пролить свет и на покушение, и на то, что именно произошло с нашей семьей. Но, по правде говоря, к таким откровениям я просто не был готов. «Во всем этом виновата лишь я», — вновь повторила она, даже не пытаясь смотреть мне в глаза. «То покушение, во время которого чуть не погибла Лизавета, его устроила я. Твой отец был ни при чем, но именно он принял весь удар на себя». Я даже затаил дыхание, пытаясь осмыслить услышанное. «Моя мама связалась с Хагга и пыталась убить императора. Это больше походило на какой-то дурной сон, чем на реальность. Даже Цукимару встала за креслом, на котором я сидел, и положила руку мне на плечо в знак поддержки». «Ты, мам, извини меня, но я никак не могу поверить, что ты в здравом уме связалась с демонами. Ты бы не пошла на такое, зная, что ждет нашу семью». «Да, ты прав, Дима. Ты совершенно прав. И я действительно была лишь слепым инструментом в чужих руках. Но это нисколько не отменяет моей вины. Я часть того заговора, и лишь благодаря твоему отцу нас всех не казнили. Но вначале я должна кое-что рассказать о том, кто я такая на самом деле, и о том, кем вы с сестрой тоже являетесь. Я реликт, Дима». Еще одно откровение, которое было словно удар молотом под дых. Но я старался не подавать виду. «И вы с сестрой тоже. Ты ведь помнишь те истории, что отец рассказывал о нашем знакомстве?» «Не очень. К сожалению, этих воспоминаний у меня в голове не было». «Твоему отцу тогда было...» Матушка на миг задумалась. «Лет 17, наверное. Леша тогда с отцом приехал на какую-то проверку на Байкал. Помню, что шума было много, рыбаки только об этом и говорили. Разговоров было так много, что я даже заинтересовалась этим. Мой отец, твой дед, морской царь, был против. С момента, как пришел император и установил свою власть, мы скрывались, не показываясь людям. К счастью, для нас это было гораздо проще, чем для других реликтов, ведь священники в воду не лезут. Но я воспротивилась воле отца и поднялась на поверхность, чтобы хоть одним глазком взглянуть на приближенных к императору. И где-то на этих словах в моей памяти все-таки что-то всплыло. В такие моменты я лишний раз удивлялся тому, сколько же во мне осталось от прежнего Дмитрия. Он подумал, что ты тонешь, и бросился тебя спасать. Мама улыбнулась и кивнула. «Да, глупо получилось. Он заметил меня, и я не нашла ничего лучше, чем спрятаться под водой. Думала, что он уйдет, но Леша, увидев, что я не всплываю, решил, что я тону, и, не думая ни секунды, бросился в воду. Так мы и познакомились». «Значит, ты русалка?» «Морская дева, да», — кивнула женщина. «Одна из многих дочерей морского царя». «А рыбий хвост?» Я отказалась от него, и, отвечая на другой вопрос, ни у тебя, ни у сестры его нет и не будет, но кое-что от меня вы все-таки унаследовали. «Что?» — заинтересовался я. «Вы можете дышать под водой. Вернее, Даша точно может. В детстве был один случай, когда она провела под водой час, заставив нас ее обыскаться. К счастью, она была маленькой и не запомнила этого». Мы смогли убедить ее, что это всего лишь сон. Что же до тебя, то это лишь предположение, но будь осторожен, если решишь все-таки попробовать. Да и с непривычки это может быть неприятно». Это откровение заставляло недоуменно чесать макушку. «Понимаю, что это шок для тебя», — вздохнула она. «И?» «Все в порядке, мама, правда. Да и...» Я запрокинул голову и взглянул на Цуки, стоящую за спиной. Та поняла меня без слов и сняла ту частичную иллюзию, что скрывала уши и хвост. «О!» «Да, Цукимару тоже реликт. Кицуне». Мама заулыбалась и, кажется, немного смягчилась по отношению к моей подруге. «Похоже, что с отцом вы похожи гораздо сильнее, чем я даже могла представить». Я лишь пожал плечами, соглашаясь с этим. Я тоже не думал ни секунды, когда решил спасти эту лисицу. «Ладно, мама. С тем, что мы тут сплошные реликты, я уже понял. Но я пока не могу понять, как это связано с покушением на императора». «Напрямую». Матушка перестала улыбаться, вновь погрузившись в мрачные воспоминания. «Все началось за 3 месяца до покушения».